так что в любовных утехах я не силен. Вдобавок слишком боюсь растратиться попусту, экономлю свое семя, берегу про запас, что ли, ведь это источник жизни. Я умолял Элен не раздеваться, пусть уж лучше сдаст меня полиции, только не это. Бенджамен, мы слишком далеко зашли, чтобы теперь остановиться. Я хочу вас прямо сейчас. Ну же! От ее откровенности я совсем смешался. Меня жуть взяла. Неужто за этой близостью, если у меня что-нибудь получится, последует длинная череда свиданий? Дорого же мне придется заплатить за мой грешок. Уж не помню, как я ухитрился в тот вечер преодолеть свое полнейшее невежество. К счастью, Элен была нежна и, заметив мое смятение, слишком многого не требовала. Ее кругленькое тело так приятно было трогать. Эта уютная нагота и милое лицо с тонкими чертами немного успокоили меня. Одним словом, мне удалось не оконфузиться, но, засыпая в ее объятиях, я боялся, что умру, потому что отдал свою жизненную субстанцию. И действительно, вскоре я заболел. Элен выхаживала меня и проявила поистине чудеса изобретательности, чтобы поставить меня на ноги. Пока я лежал, она успела немного навести у меня порядок, привела комнату в божеский вид. Я по-прежнему недоумевал, зачем этой девушке из хорошей семьи возиться с голодьбой вроде меня. За эти несколько недель она полностью взяла меня на свое иждивение. Я не противился, и чем меньше активности проявлял, тем она была щедрее. Порой я провоцировал ее на ссору. «Если я тебя брошу, ты выдашь меня?» Мы уже были на «ты». Она насмешливо хохотала. «Можешь не сомневаться, твое досье хранится в сейфе». И, спохватившись, добавляла, «но оно мне не понадобится, ведь ты никогда меня не бросишь». Со временем у меня не осталось сомнений в том, что Элен искренне ко мне привязана. Да, она и сама призналась. Все это дело она затеяла, чтобы заполучить меня наверняка. Я совершил ошибку, за которую мог очень дорого поплатиться, а она, Элен, меня спасла. В моем представлении любовь сопряжена с заслугами, поэтому в голове как-то не укладывалось, что Элен любит меня, и я был убежден, что в один прекрасный день она меня, негодяя, прогонит в шею. Я всегда так уверенно жду беды, что, когда приходит счастье, попросту не замечаю его. Пытаясь обескуражить мою новую подругу, я признался ей, как мало успеха имел у женщин, сказал, что все они с презрением отворачивались от меня. Но и это откровение отнюдь не принизило меня в ее глазах. Она лишь обронила в ответ: «Значит, они просто не сумели разглядеть тебя как следует». Сколько я ни занимался самобичеванием, она ничего не желала слышать и с неистощимым красноречием втолковывала мне, какой я замечательный. И я, наконец, понял. Она задалась целью вытащить меня, что называется, из грязи в князи. Как только я тебя увидела, уткнувшегося в книге, мне сразу захотелось взять тебя на ручки. Ты был такой потерянный, один-одинешенек на всем белом свете. И я все думала, как же вообще можно жить так? Я слушал ее признание, раскрыв от изумления рот. Мысль о том, что придется войти в эту жизнь, повергала меня в трепет. У меня просто ничего не получится. Ее богатство вкупе с красотой слишком ко многому обязывали. Барьер казался непреодолимым. Поверь мне, Бенджамен, я открою в тебе совсем другого человека. Я тебя переделаю. Ее страсть выразилась в первую очередь в подарках, сыпавшихся на меня дождем. Вкус к роскоши передался Элен с генами, как другим, например, голубые глаза. Она с детства была так избалована, так заласкана жизнью, что переросла ячество и капризы. Щедрость ее поистине не знала границ. Для начала она сняла мне примиленькую двухкомнатную квартирку в квартале Море, где мы встречались почти каждый вечер. Она называла ее моей гарсоньеркой. Пока она предоставляла мне свободу, мы где поселимся вместе, когда узнаем друг друга получше. У меня теперь было новое жилище, отменное, со вкусом обставленное. Я о таком и не мечтал. Со своей конурой я расстался без сожаления, но на всякий случай продолжал вносить квартплату и оставил там кое-какие вещи. Я ведь мог в любой момент лишиться милости любовницы и вернуться в статус-кво. Затем Элен занялась моим обмундированием. Не забуду тот день, когда она заставила меня раздеться догола в гостиной и сожгла в камине всю мою одежду от пиджаков до последней пары носков. Ботинки, туфли, сумки и чемоданы выбросила на помойку. Ничего не должно было остаться от меня прежнего. Она повела меня в торговые центры, и там, под насмешливыми взглядами продавщиц, я мало-помалу обзавелся настоящим гардеробом. Ходить с ней по магазинам было сущим наказанием. Она, пользуясь случаем, тоже мерила костюмы, юбки, жакеты, затаскивала меня в примерочные кабины, пританцовывала, полураздетая под музыку. В дорогих магазинах всегда негромко играет музыка, и самым неприличным образом лезла ко мне целоваться. Везде она чувствовала себя как дома, с продавцами не церемонилась, бывало, все переберет и ничего не положит на место. Как будто все на свете ей обязаны, и полчища хулуев должны постоянно быть к ее услугам. Ну вот, раньше у меня была одна пара ботинок на все случаи, две-три пары застиранных до дыр кальсон, а теперь десятки, и я впервые столкнулся с трудностями, знакомыми только богатым, когда разбегаются от изобилия глаза, и невозможно сделать выбор. Главное, — повторяла мне Элен, — одеваться с шиком и в то же время чувствовать себя непринужденно. Она не скупилась на советы, присматривала за моей амуницией и никогда не упускала случая указать мне на промашки, которых в первое время я совершал много. Ее собственные шкафы были набиты битком, как пиратские сундуки, и просто ломились от платьев и пальто. Когда она рылась в них по полдня и ни на чем не могла остановиться, с восторгом обнаруживала забытые вороха льна, шелка, махера, кладезь дорогих тканей, у каждой из которых была своя душа, свой особый запах, извлекала на свет прорву дорогих фирменных вещей и не могла припомнить, чтобы когда-то их покупала. Наконец Элен заставила меня покончить с нездоровым питанием в закусочных и сандвичами в сухомятку, привычными харчами нищего студента. Оказалось, что есть и пить — это целое искусство, к которому она меня приобщала. Мало того, что Элен сама замечательно готовила, умела буквально из ничего в два счета состряпать такое, что пальчики оближешь, и даже объедки превратить в лакомство, она и в ресторанах выбирала для меня самые изысканные блюда, приучала к тончайшим букетам вин, сознанием дела объясняла меру и последовательность, точно указывала предел, за которым кончается смак и начинается смрад. С ней я отведал вина лучших марок, научился отличать Петрюс от Медока, Латур от Марго, Помар от Вольне. Она составила мне подробную карту французских виноградников с указанием хороших и плохих лет. Я так жаждал усовершенствовать свои вкусовые рецепторы, что находил восхитительным все, что рекомендовала Элен. Она растолковала мне, чем отличается фрикассе от консоме, почему картофель — лучший гарнир и для чего, когда в овощной суп кладут порей, надо обязательно срезать зеленые перья. Элен была убеждена, что хорошим манерам можно научиться так же, как чтению и счету, и что любой человек, стоит ему только захотеть, способен за несколько месяцев усвоить то, на что целым сословием потребовалось не одно поколение. Я наверстывал упущенное, как отстающий ученик, проходил сразу два курса, учился жить с женщиной и жить в обществе. Случалось, она неделю подряд таскала меня по дорогим ресторанам, где приходилось терпеть пытку протоколом, презрительную угодливость метродотелей и официантов. А потом ей вдруг хотелось в закусочные, в сомнительные забегаловки, и мы под звуки калифорнийского джаза обжирались гамбургерами с жареной картошкой и высоченными шапками мороженого, набивая рты, как два подростка, позабывшие о хорошем воспитании. В такие минуты я вечный скиталец в призрачной стране любви, где намечается многое, но ничего не сбывается, переставал думать о том, какие мы разные, и видел в своей спутнице, которая так простодушно лакомилась, почти ровню. Элен была воплощением чисто французского склада ума, для которого характерно искусство серьезно относиться к легкомысленным вещам и легкомысленно к серьезным. По части развлечений она была непревзойденным знатоком и занималась ими как делом с истинно кальвинистской строгостью, планируя выходы в свет, как другие, свою карьеру. Время надо проводить весело, иначе грош тебе цена. Ее принципы вкратце сводились к следующему — бери от жизни лучшее и умей радоваться каждому мгновению. Она обладала редким талантом превращать будни в праздники и быть благодарной каждому отрадному пустяку. С этим нужно родиться. Элен была создана для счастья, как я, для ударов судьбы. Ей не было равных в умении с шиком прокатиться за город, и она возила меня по таким гостиницам, где я смог прикоснуться к жизни трутней и толстосумов. В этих хоромах я чувствовал себя ближе к горничным и швейцарам, чем к постояльцам, и мне все время казалось, будто я переметнулся в стан врага. Рядом с Элен я был допущенным ко двору простолюдином, медведем из глуши, на которого лишь слегка навели лоск светских манер. В каждом отеле моя спутница, выбиравшая уютные гнездышки для нашей любви, что-то меняла в комнате на свой лад, передвигала стол или диванчик, бросала на кресло другую подушку расцветкой повеселее. Настоящая фея, она могла в мгновение ока украсить любое помещение. Из безликого сделать его своим, когда я видел счета, мне становилось нехорошо. У меня в голове не укладывалось, что можно заплатить такие деньжищи за одну только ночь, что каждый час нашего сна влетает в такую сумму. Элен, никогда не знавшая слова «надо», в ее словаре было только «хочу», плохо представляла себе тот мир, в котором жил я. Мир, где надо работать, чтобы жить, считать каждый грош, а ведь так живет большинство моих соотечественников. Иногда она расспрашивала меня о моих родных, о детстве. Вопросы ее были наивны до смешного. Я затронул в ней миссионерскую жилку. С представителем низшей касты приятно сознавать себя благодетельницей. Лен действительно хотела вытащить меня из этого болота своей любовью, она мечтала изменить меня. Так иные женщины влюбляются в педерастов в надежде победить их порок. Ей было 25 лет, а мне 37, но я чувствовал себя ребенком на ее попечении. Она радовалась моим успехам, подбадривала меня, мол, терпение и труд — все перетрут. Мне понадобилась не одна неделя, чтобы признать, что она, по общепринятым критериям, очень хороша собой, что многие мужчины на нее заглядываются, а многие женщины ей завидуют. Все у нее было тоненькое, шея белая-белая и такие изящные ушки. Мне всегда хотелось съесть их, как печенец. Еще она так мило проводила языком по губам, когда ей было хорошо, облизывалась, словно сытая кошечка. Я обожал эту ее манеру. Сама того не зная, она была окружена каким-то поэтическим ореолом, который казался органичным порождением ее плоти. Обаяние — это романтическая аура человека. Она-то и делает его ни на кого другого не похожим. Я обалдевал от масштаба ее талантов и многогранности познаний, а ее молодость возводила все эти достоинства в прямо-таки устрашающую степень. Со временем я проникся к ней известным восхищением, и со стороны нас вполне можно было принять за пару воркующих голубков. Разумеется, я не обманывал себя. Я был ее игрушкой, уловом из сточной канавы, любимой комнатной собачкой, отмытой и завитой баллонкой при ее юбках. Я был ее добрым деянием, которым она как бы искупала свое богатство, точно так же она всегда подавала нищим,